Глава 11. 9 местностей. Сунь-цзы сказал: по закону войны есть рассеянные местности, легкомысленно занятые местности, спорные местности, взаимодоступные местности, перекрестные местности, тяжелые местности, труднопроходимые местности, окруженные местности, смертельные местности. Когда князья Джухоу сами сражаются за свою землю, эта местность рассеянная. Когда заходят в землю других, но не углубляются в нее, это легкомысленно занятая местность. Когда я захватываю и получаю выгоду, он захватывает и тоже получает выгоду, это спорная местность. Когда и я могу пройти, и он может прийти, это взаимодоступная местность. Когда земля князя Джухоу принадлежит сразу трем, и тот, кто первым достигнет ее, овладеет всеми в Поднебесной, это перекрестная местность. Когда заходят глубоко в землю других и оставляют в тылу у себя много укрепленных городов, это тяжелая местность. Когда идут по горам и лесам, кручам и обрывам, низинам и болотам, по любым труднопроходимым местам, это труднопроходимая местность. Когда путь, по которому входят, узок, а путь, по которому уходят, обходной, когда он с малыми силами может атаковать мои большие силы, это окруженная местность. Когда, бросаясь быстро в сражение, остаются в целости, а не бросаясь быстро в бой, погибают, это смертельная местность. Поэтому в рассеянной местности не сражайся, в легкомысленно занятой местности не останавливайся, в спорной местности не наступай, во взаимодоступной местности не теряй связи, в перекрестной местности заключай союзы, в тяжелой местности грабь, в труднопроходимой местности продвигайся, в окруженной местности планируй, в смертельной местности сражайся. В древности те, кого называли хорошо ведущими войну, умели делать так, что у врага передовые и тыловые части не сообщались друг с другом, крупные и мелкие не поддерживали друг друга, благородные и низкие не выручали друг друга, верхи и низы не взаимодействовали друг с другом. Они умели делать так, что солдаты врага оказывались оторванными друг от друга и не были собраны. А если армия хоть и была соединена в одно целое, не была единой, если это было выгодно, поднимали войска, если это не было выгодно, оставались на месте. Осмелюсь спросить, а если враг придет массово и в полном порядке, как его встретить? Ответ: захвати первым то, что он любит. Если захватишь, он будет послушен тебе. Самое главное в войне – скорость. Надо овладевать тем, до чего он успел дойти. Идти по тому пути, о котором он и не помышляет. Атаковать там, где он не остерегается. Путь ведения себя как гостя заключается в том, чтобы, зайдя глубоко в пределы врага, сосредоточить все свои мысли и силы, и тогда хозяин не одолеет. Грабя тучные поля, имей в достатке провиант для трех армий. Тщательно заботься о солдатах и не утомляй их. Сплачивай их цы и соединяй их силы. Планы и расчеты о войске составляй так, чтобы никто не мог их предвидеть. Бросай их, солдат, в такое место, откуда нет выхода, и они умрут, но не побегут. Умирая там и не получая ничего, военные и гражданские напрягают все свои силы. Когда солдаты подвергаются смертельной опасности, то ничего не боятся. Когда нет выхода, то держатся крепко. Когда они заходят глубоко, их ничто не удерживает. Когда ничего поделать нельзя, они бьются. По этой причине солдаты без исправлений бывают бдительны, без понуждений обретают энергию, без уговоров дружны, без приказов доверяют. Если запретить гадания о будущем и убрать сомнения, до самой смерти не будет их. Когда у моих солдат нет лишнего имущества, они не ненавидят деньги. Когда у них не осталось больше жизни, они не ненавидят долголетие. В день приказа о выступлении у офицеров и солдат, у тех, кто сидит, слезы льются за ворот, у тех, кто лежит, слезы текут по подбородку. Но когда нет выхода, солдаты храбры, как Джуаньчжу и Цао Куй. Поэтому тот, кто хорош в ведении войны, подобен Шуайжань. Шуайжань – это чаншаньская змея. Когда ее ударяют по голове, она бьет хвостом. Когда ее ударяют по хвосту, она бьет головой. Когда ее ударяют посредине, она бьет и головой, и хвостом. Осмелюсь спросить, а можно ли сделать войско подобным чаншаньской змее? Отвечаю – можно. Ведь жители царств У и Юэ ненавидят друг друга. Но переправляясь в одной лодке и попав в шторм, они станут спасать друг друга, как правая рука левую. По этой причине, если даже связать коней и врыть в землю колеса повозок, этого еще недостаточно. Вот когда солдаты в своей храбрости все как один, это и будет настоящий путь управления войском. Когда сильные и слабые все обретают, мужество одинаково. Это принцип местности. Поэтому, если тот, кто хорош в ведении войны, как бы ведет свое войско за руку, это один человек, значит, уже нет выхода. Дело полководца быть спокойным и этим непроницаемым, быть дисциплинированным и этим управлять. Уметь дурачить глаза и уши своих офицеров и солдат, не давая им что-либо знать. Менять свои замыслы и изменять свои планы, не давая другим о них узнать. Менять свое местонахождение, кружить по своим тропам, не давая другим что-либо заподозрить. Ведя войско, будто бы забираясь на высоту, убираешь лестницы. Ведя войско и зайдя с ним глубоко, сначала зайти в землю к Джухоу, а затем приступать к решительным действиям. Вести солдат так, как гонят стадо баранов. Их гонят туда, и они идут туда. Их гонят сюда, и они идут сюда. Они не знают, куда идут. Собрав три армии, нужно бросить ее в опасность. Это и есть дело армейского полководца. Изменения в девяти местностях, выгоды сжатия и расширения, закономерности человеческих чувств, в них нельзя не разобраться. Вообще, согласно пути ведения войны в качестве гостя, действуют так. Если заходят глубоко в землю врага, сосредоточиваются. Если заходят неглубоко, рассредоточиваются. Когда уходят из своего царства, переходят границу и идут в поход, это местность отрыва. Когда пути открыты во все четыре стороны, это местность перекресток. Когда заходят глубоко, это тяжелая местность. Когда заходят неглубоко, это легкомысленно, занятая местность. Когда сзади неприступные места, а спереди узкие теснины, это окруженная местность. Когда идти некуда, это смертельная местность. По этой причине в местности рассеяния я стану приводить к единой воле. В легкомысленно занятой местности буду поддерживать связь между частями, в спорную местность направлюсь после врага, во взаимодоступной местности буду внимателен к обороне, в местности перекрестки стану укреплять связи, в тяжелой местности установлю непрерывный подвоз продовольствия, в труднопроходимой местности буду продвигаться вперед по дороге, в окруженной местности сам загоражу проход, в смертельной местности внушу солдатам, что они в живых не останутся. Чувства в войсках таковы, что когда они окружены, они защищаются. Когда ничего другого не остается, они бьются. Когда положение очень серьезное, они послушны. Поэтому тот, кто не знает планов князей Джухоу, не может прогнозировать место соприкосновения. Кто не знает рельефа, гор, лесов, круч, оврагов, топий и болот, тот не может вести армию. Не сумевший привлечь местных проводников не сможет получить выгоды местности. У того, кто не знает хотя бы одного из трех, войско не будет войском правителя Гегемона. Если армия правителя Гегемона обратится против большого царства, оно не сможет собрать свои силы. Если мощь Гегемона обратится на врага, тот не сможет заключить союзы. По этой причине Гегемон не борется за союзы в Поднебесной, не стяжает власть в Поднебесной. Он распространяет только свою собственную волю и мощью воздействует на врагов. Поэтому их крепости можно взять, их царство можно разрушить. Раздает награды без закона, повелевает не в порядке управления. Он распоряжается всеми тремя армиями так, как распоряжался бы одним человеком. Руководя, действуй, а не толкай речи. Руководи, суля выгоду, а не сообщая о вреде. Только после того, как массы солдат будут брошены на гибельную местность, будут выживать. Только после того, как будут брошены вместо смерти, будут жить. Только после того, как им будет нанесен вред, они смогут решить исход боя. Поэтому боевые действия в том, чтобы позволить намерениям врага проявиться, затем сосредоточить все его силы на одном и убить полководца, даже если он за 1000 ли. Это называется уметь искусно завершить дело. По этой причине в день выступления в поход закрой все заставы, уничтожь все пропуска через них, чтобы не прошли послы извне. Правитель действует в своем совете и отдается делам правления, а по делам войны во всем спрашивается своего полководца. Когда враг станет открывать и закрывать, непременно стремительно ворвись к нему. Сначала схвати то, что он любит, и тихо жди срока. Иди по намеченной линии, но следуй за врагом. Таким способом решишь исход борьбы в сражении. По этой причине сначала будь как невинная девушка, и враг откроет дверь во двор. Потом будь как вырвавшийся заяц, и враг не успеет защититься.